Мы и покажем этой дуре, как можно радоваться и наслаждаться. Я тебе отвечаю за это. И чтобы удостоверить это немое обращение, я, когда ставила лампу на стол, слегка коснулась руки барина и ушла.